Поля, видели вы этих двух заключенных? Один из них тот, который моложе, муж моей сестры». Поля насторожилась, и улыбка сбежала с ее лица. «Он по 58-й. Он не преступник, Поля. Царский офицер, только за это. У него семья, ребенок». Она задыхалась. Поля молчала. «Я хочу только... Я ничего плохого не сделаю. 2-3 слова ему о жене и ребенке. Я никого не подведу. Помогите мне». «Елена Львовна, дело-то ведь такое, сами знаете. Если вы ему письмо сунуть желаете, так ведь его обыщут при возвращении в камеру. Найдут, загорится сыр-бор. Тогда не сдобровать нам». «Я знаю, письмо нельзя. Нет, нельзя. Несколько слов только. У него сломаны пальцы. По рентгеновским правилам снимать надо каждый палец в отдельности. Отвлеките тем временем внимание конвойного. Вы ему понравились. Поговорите с ним. Выманите покурить. У нас еще полчаса до прихода врача. Поля, умоляю вас». «Ладно, пособлю, хоть и не дело. Да уж больно вас жаль. То-то я гляжу, совсем вы извелись за последнее время. Ну а болтать я и сама не захочу. Не враг же я сама себе». «Это можно сделать только, пока я буду укладывать его пальцы», – продолжала Лёля. «Человек он в высшей степени выдержанный и осторожный. Он ничем не обнаружит. Мы обменяемся только несколькими словами. Включите вентилятор, чтобы заглушить». «Понимаю, понимаю, устроим. Не плачьте только. Заряжайте кассету. Я пошла». Лёля зарядила кассету, приготовила барий и вышла к больным. Уголовник лежал на кушетке и стонал. Олег сидел с опущенной головой, заложив руки в рукава тюремного серого халата. Минут 10 провозились над уголовником, заставляя его есть бариевую смесь, которая к моменту прихода врача должна была перейти в кишечник. Он ел, упираясь и отплевываясь, потом опрокинулся навзничь на топчине. «Теперь ваша очередь», – обратилась Лёля к Олегу официальным тоном. Он с готовностью встал. Поля быстро направилась к конвойному и села около него. «Глядишь, и покалякать с хорошеньким мальчиком минуточка выпала», – засмеялась она, и разговор их живо встал на рельсы. «Сядьте, а руку протяните сюда», – громко скомандовала Лёля, а сама быстро оглядела кабинет, оценивая положение. Он впился в нее жадным, ожидающим взглядом, и она поняла, что он угадал ее маневр. Она взяла его искалеченную руку и положила ее на кассету. «Ася пока на свободе, здорова. Ее только раз вызывали. Взяли подписку о невыезде и отпустили. Надеемся, что теперь уже не арестуют. Удалось продать гостиную мебель, так что деньги пока есть. Я каждый день там бываю. Наталью Павловну выслали в Самарканд. Писем пока с места не имеем. С нас тоже взяли подписку о невыезде. Ждем решения. Будем хлопотать, чтобы всем вместе. Мама очень больна. Нина Александровна арестована тогда же, когда вы. Мадам выслана во Францию». Он смотрел вперед на конвойного, сохраняя бесстрастное выражение лица. Лёля вновь удивилась его выдержке. «Ася в положении? Да, переносит хорошо, как и со Славчиком. Ее заставили переменить удостоверение личности и выдали новое, на Дашкову. Славчику выписали новую метрику». Он вдруг поднес руку к лицу и закрыл глаза. Лёля испуганно смолкла. Он опустил руку, и лицо его было непроницаемо по-прежнему. «Несчастный ребенок. С этой фамилией они не дадут ему жизни», — сказал он. «Что с Зинаидой Глебовной?» «У мамы был очень страшный приступ стенокардии. Повлияло все, что случилось. Подождите минутку. Я сделаю снимок, чтобы не возбуждать подозрений». И она отбежала к столику управления. «Больной, спокойно. Я снимаю», — прозвучал через минуту тонкий голосок. Парочка у двери флиртовала по-прежнему. «Я перед вами виновата».